Если понтифик примет его предложение, процесс трансформации ускорится многократно. Сочетание магической и духовной энергии создаст мощнейший резонанс, который распространится далеко за пределы Италии или католического мира. 7 лет, вновь подумал Малик, закрывая карту. Возможно, даже меньше, если все пойдет по плану. Он повернулся к окну, глядя на звездное небо над Хогвартсом. Там, в глубине космоса, за пределами человеческого восприятия, мерцали контуры его родного мира, мира, который вскоре должен был слиться с этой реальностью, преображая ее, возвышая до нового уровня бытия. Уровня, где магия и вера, наука и чудо, разум и интуиция больше не будут противоречить друг другу, а сольются в гармоничное целое, достойное истинного величия человеческого потенциала. Великое преобразование продолжалось. Прошло 3 дня после визита Малика. Папа Римский не сомкнул глаз все эти ночи, погрузившись в непрестанную молитву и размышления. Странно, но несмотря на бессонницу, он чувствовал себя бодрее, чем за многие последние месяцы. Частичное исцеление, дарованное Маликом, продолжало действовать, боли отступили, дыхание стало свободнее, мысли яснее. В полночь 3-го дня воздух в личных покоях понтифика снова сгустился, наполнившись тем же неземным ароматом. Окна покрылись морозными узорами, а в центре комнаты начало формироваться знакомое свечение. Папа сидел в кресле у окна, облаченный в простую белую сутану. Он не выглядел удивленным или испуганным, скорее, решительным, как человек, прошедший через тяжкие сомнения и, наконец, обретший ясность. Малик появился в том же ангельском облике, величественный, с крыльями из света и глазами цвета шартреза. Он слегка поклонился понтифику. «Святейшество, я вернулся за вашим ответом». Папа поднялся с кресла и подошел к Малику, глядя прямо в его неземные глаза. «Я много молился эти дни», — сказал он. «Искал знаков, просил мудрости и наставления. И знаешь, что самое удивительное? Впервые за долгие годы я почувствовал ответное присутствие». Он сделал паузу, собираясь с мыслями. «Всю свою жизнь я служил вере, проповедовал милосердие, надежду, любовь. Но в глубине души всегда оставалось сомнение, действительно ли моя вера служит высшему благу, действительно ли церковь ведет людей к свету, а не уводит от него». Он начал медленно ходить по комнате, и Малик заметил, что движения понтифика стали более плавными и уверенными, чем 3 дня назад. «То, что ты показал мне», — продолжил папа, — «та панорама миров и измерений, она перекликается с некоторыми мистическими видениями, описанными святыми и пророками. Они тоже видели реальность за пределами обычного человеческого восприятия. Они тоже чувствовали присутствие силы, выходящей за рамки нашей теологии». Он остановился и повернулся к Малику. «Я принял решение. Я принимаю твое предложение, но не из страха смерти и не из жажды власти. Я принимаю его, потому что верю, что могу стать мостом. Мостом между старой верой и новым пониманием. Проводником, который поможет миллионам верующих принять грядущие перемены не как угрозу, а как исполнение древних пророчеств». Малик улыбнулся, и в его улыбке была искренняя радость, не триумф манипулятора, добившегося своего, а удовлетворение учителя, чей ученик сделал важный шаг к пониманию. «Мудрое решение, святейшество», — сказал он. «Я знал, что вы способны увидеть дальше догмы и ограничений. В этом ваше величие». Он подошел ближе и протянул руки. «Готовы ли вы принять дар, который я назвал силой небес? Силой, которая преобразит не только ваше тело, но и ваш дух, расширит ваше восприятие и понимание». Папа выпрямился, в его глазах читалась решимость. «Я готов», — просто ответил он. Малик положил руки на плечи понтифика, и комнату наполнил свет такой интенсивности, что она, казалось, растворилась в нем. Понтифик ощутил, как через его тело проходит волна энергии, не обжигающей, но преображающей, меняющей саму структуру его существа на клеточном, молекулярном, квантовом уровне. Когда свет угас, папа Римский стоял преображенный. Внешне он выглядел почти так же, те же черты лица, тот же возраст, но его кожа светилась внутренним сиянием, а глаза его глаза теперь мерцали тем же шартрезовым светом, что и у Малика, хотя и более приглушенным. Понтифик поднял руки и с изумлением наблюдал, как вокруг его пальцев танцуют крошечные искры золотистого света. «Что со мной произошло?» — спросил он, но его голос звучал иначе, глубже, мелодичнее, словно каждое слово было пронизано особой вибрацией. «Я связал вашу сущность с энергией инферно», — объяснил Малик. «Но, учитывая вашу духовную природу и роль в этом мире, я адаптировал эту энергию, придав ей форму, которую вы и ваша паства сможете воспринять как божественное благословение, как силу небес». Он сделал паузу. «Эта сила будет расти внутри вас постепенно, раскрываясь по мере того, как вы будете готовы принять ее новые аспекты. Сначала – полное исцеление и долголетие. Затем – способность видеть истинную природу людей, различать свет и тьму в их душах. И, наконец, дар истинного убеждения – способность касаться сердец и умов на уровне, недоступном обычным людям». Папа глубоко вдохнул, и ему показалось, что он впервые по-настоящему чувствует воздух, каждую его молекулу, каждый атом кислорода, проникающий в его легкие. «Я чувствую все», – прошептал он, – «каждое сердцебиение в этом здании, каждую молитву, произносимую в базилике. Это потрясающе. Это только начало», – сказал Малик. «Со временем ваше восприятие расширится еще больше. Вы сможете чувствовать каждого верующего, обращающегося к вам с искренней молитвой. Сможете видеть истинные намерения тех, кто приходит к вам за советом. И самое главное, сможете различать тех, кто готов принять трансформацию, и тех, кто будет сопротивляться ей до конца». Он подошел к окну, глядя на огни Ватикана. «Перед вами сложная задача, святейшество. Вам предстоит подготовить католический мир к переменам. Не через страх, но через надежду. Не через угрозы, но через обещание. Покажите им видение нового мира, мира, где вера и магия, наука и чудо сосуществуют в гармонии. Мира, где духовность обретает новое, более глубокое измерение». Папа медленно кивнул, осмысливая масштаб предстоящей задачи. «А что с теми, кто откажется принять это видение?» – спросил он. «С теми, кто увидит в трансформации только угрозу, только отрицание всего, во что они верили». Малик повернулся к нему, его лицо было серьезным. «Для них путь будет сложнее», – честно ответил он. «Мир меняется, святейшество, реальность преображается. Те, кто отказывается меняться вместе с ней, в конечном счете столкнутся с несоответствием. Их сознание, их душа не сможет существовать в новой структуре реальности. Это не наказание, это естественный процесс. Как клетка, которая не может адаптироваться к новым условиям, они просто перестанут быть частью нового мира. Значит, для них это действительно будет похоже на Армагеддон», — медленно произнес папа. «Наконец света, предсказанный в Откровении. Такова природа великих трансформаций», — кивнул Малик. «Они всегда воспринимаются как конец одного мира и начало другого. И в некотором смысле, это правда. Старый мир действительно умирает, чтобы дать жизнь новому». Он снова приблизился к понтифику. «Но в ваших силах сделать этот переход менее травматичным для миллионов верующих. Вы можете дать им язык, понятия, образы, через которые они смогут осмыслить происходящее. Вы можете показать им, что новый мир не отрицает их веру, а возвышает ее до уровня, о котором они и не мечтали». Папа закрыл глаза, и за его веками проносились видения, миллионы людей, стоящие на пороге выбора между страхом и принятием, между отрицанием и пониманием. И он, как пастырь, ведущий их через долину тьмы к новым горизонтам. «Что я должен делать?» – спросил он, открывая глаза. «С чего начать?» – Малик улыбнулся. «Начните с исцеления, святейшество. Покажите миру чудо своего возрождения. Пусть они увидят, что с вами произошла перемена, не просто физическое исцеление, но духовное преображение». Он сделал паузу. «Затем соберите кардиналов, самых влиятельных, самых преданных. Поделитесь с ними видением нового мира, не всей правдой сразу, но достаточным, чтобы заинтересовать их, заставить задуматься. Некоторые из них почувствуют резонанс, откликнутся на ваш призыв. Они станут вашими первыми апостолами нового откровения. А затем?» — спросил папа. «Затем», — медленно ответил Малик, — «великая проповедь, обращение ко всему католическому миру, объявление о начале новой эры, эры, когда небеса и земля сближаются, когда духовное и материальное сливаются в единое целое, эры, когда истинно верующие смогут узреть славу, недоступную прежде». Он протянул руку и коснулся лба понтифика. «И вот тогда, святейшество, вы покажете им истинное чудо. Чудо, которое нельзя будет объяснить трюком или иллюзией. Чудо, которое поколеблет самые твердые сомнения и зажжет самые холодные сердца». Папа ощутил, как от прикосновения Малика по его телу разливается тепло, а в сознании проступают образы. Он, стоящий перед огромной толпой на площади Святого Петра, золотистое сияние, исходящее от его фигуры, тысячи людей, падающих на колени, их лица освещены благоговением и надеждой. «Я понимаю», — тихо сказал он, — «и я готов». Малик опустил руку и отступил на шаг. «Тогда начинайте, святейшество. Время преображения пришло, и да сопутствует вам благословение всех миров». С этими словами он начал растворяться в воздухе, его фигура становилась все более прозрачной, пока полностью не исчезла. Но в последний момент его шартрезовые глаза встретились с такими же глазами понтифика, и между ними прошел беззвучный импульс понимания и единства цели. Папа остался один в своих покоях, но впервые за многие годы он не чувствовал одиночества. Он ощущал связь со всеми верующими, со всем Ватиканом, со всей землей. И где-то на границе этого восприятия пульсировал иной мир, мир Инферно, мир чистой энергии и безграничных возможностей, который вскоре должен был слиться с его собственным. Он подошел к зеркалу и долго смотрел на свое отражение. Тот же пожилой человек, но словно освещенный изнутри. Его глаза светились мягким шартрезовым светом, не ярким, как у Малика, но достаточно заметным, чтобы вызвать вопросы у тех, кто хорошо его знал. «Что ж», — подумал он, — «пора начинать». Он нажал кнопку внутренней связи. «Кардинал Бенедетти», — сказал он своему личному секретарю, — «созовите коллегию кардиналов. Чрезвычайное собрание, без отлагательств. И подготовьте заявление для прессы. Я хочу обратиться к миру». «Но, ваше святейшество», — последовал растерянный ответ, — «врачи настаивали на полном покое. Ваше состояние, мое состояние изменилось», — твердо прервал его папа. «Скоро вы все поймете. Созывайте кардиналов». Он отключил связь и снова посмотрел в зеркало. Его губы тронула легкая улыбка, улыбка человека, увидевшего далекий, но ясный путь сквозь туман сомнений и страхов. Через 3 недели площадь Святого Петра была заполнена до отказа. Сотни тысяч верующих собрались здесь, чтобы увидеть чудо, о котором говорил весь мир. Чудесное исцеление Папы Римского, его преображение, его новые проповеди о приближающейся эре откровения, все это вызвало волну религиозного возрождения, какой не видели со времен раннего христианства. Папа вышел на балкон базилики, и толпа затихла. Даже на расстоянии было видно, что с понтификом произошла удивительная перемена. Он больше не выглядел как умирающий старик, его осанка была прямой, движения уверенными, а лицо светилось внутренним светом, который не могли не заметить даже самые скептически настроенные наблюдатели. «Возлюбленные дети мои», — начал он, и его голос, усиленный микрофонами, разнесся по всей площади, — «я пришел к вам сегодня с вестью, которую ждало человечество с момента вознесения Господа нашего». Он сделал паузу, обводя взглядом море лиц внизу. С новым, расширенным восприятием он мог чувствовать их эмоции, надежду, страх, скептицизм, веру, как разноцветные потоки энергии, поднимающиеся к нему. «Мы стоим на пороге новой эры», — продолжил он, — «эры, когда завеса между небесами и землей истончается, когда обещания, данные в Писании, начинают исполняться не в переносном, а в буквальном смысле». Он поднял руки, и вокруг его пальцев заплясали искры золотистого света, видимые даже с самых дальних рядов площади. По толпе пронесся вздох изумления. «Господь даровал мне исцеление», — сказал папа, — «но не только физическое. Он открыл мои духовные очи, позволил увидеть то, что скрыто от обычного взора. И то, что я увидел, наполнило мое сердце радостью и трепетом». Его голос стал глубже, в нем появились новые обертоны, заставляющие каждого слушателя чувствовать, будто понтифик обращается лично к нему. «Я видел миры за пределами нашего, видел потоки божественной энергии, пронизывающие все сущее, видел великий план Творца, который превосходит все, что мы могли вообразить в своей ограниченности». Он сделал паузу, давая своим словам проникнуть в сердца и умы слушателей. «Этот план включает в себя трансформацию, преображение всей реальности, то, что святые отцы называли вторым пришествием, апокалиптики, концом света, а мистики, эрой Духа Святого». По мере того, как он говорил, золотистое сияние вокруг его фигуры усиливалось, становясь все более заметным. Это не был обычный свет, он словно исходил из иного измерения, просвечивая сквозь ткань реальности. «Каждый из вас», — продолжил понтифик, его голос теперь звучал с почти гипнотической силой, стоит перед выбором. Выбором между принятием и отрицанием, между страхом и верой, между тьмой прошлого и светом будущего. Он поднял руки выше, и золотистое сияние вокруг него превратилось в подобие нимба, который медленно расширялся, охватывая всю большую площадь. Тем, кто выберет принятие, кто откроет свое сердце новому откровению, я обещаю не просто спасение, я обещаю преображение, вознесение не после смерти, а здесь и сейчас, вознесение к новому уровню бытия, где человеческое и божественное сливаются воедино. Голос понтифика стал строже, в нем появились властные нотки. Но тем, кто отвергнет зов, кто закроет свой разум и сердце, кто предпочтет цепляться за старые догмы вместо того, чтобы принять новую истину, он сделал паузу. Им придется столкнуться с последствиями своего выбора, ибо ад – это не место в загробном мире. Ад – это состояние души, отвергающий свет, и этот ад уже стоит на пороге для тех, кто отказывается видеть истину. Сияние вокруг папы достигло пика интенсивности, на мгновение ослепив тысячи камер, направленных на него. Когда оно немного угасло, понтифик продолжил, его голос теперь звучал с неземной мелодичностью. «Я призываю вас, дети мои, откройте свои сердца, примите дар, который предлагают нам небеса, станьте частью величайшей трансформации, которую когда-либо знал этот мир». С этими словами он воздел руки к небу, и над площадью Святого Петра произошло нечто невероятное. Воздух словно расступился, и сквозь разрыв проступили очертания иного мира, мира сверкающих башен, парящих островов и потоков чистой энергии, пронизывающих пространство. Видение длилось лишь несколько секунд, но его успели зафиксировать сотни камер. А когда оно исчезло, десятки тысяч людей на площади упали на колени, их лица выражали экстаз религиозного переживания, выходящего за рамки всего, что они испытывали прежде. «Идите и расскажите всем», — завершил понтифик свою историческую проповедь. «Расскажите о том, что вы видели и слышали сегодня. Расскажите о новой эре, которая наступает, о великом преображении, которое ждет каждого, кто откроет свое сердце истине. Pax vobiscum, мир вам, дети мои». Когда он удалился с балкона, площадь Святого Петра взорвалась восторженными криками. Люди плакали, молились, обнимали друг друга. Многие утверждали, что видели не только разрыв в небе, но и ангелов, спускающихся на площадь, и странные сияющие символы, появляющиеся в воздухе. В течение следующих дней и недель обращение папы было переведено на все языки мира и распространилось далеко за пределы католической паствы. Миллионы людей стекались в Рим, желая лично увидеть понтифика, прикоснуться к чуду, стать частью нового откровения. Кардиналы и епископы, благословенные папой, разъехались по всему миру, неся весть о грядущем преображении. Но не все приняли новое учение. Многие богословы, ученые, политики выступили с критикой, называя происходящее массовым психозом, умелой манипуляцией или даже демоническим обманом. Некоторые религиозные лидеры других конфессий предостерегали своих последователей от католической ереси. И тогда начали происходить странные вещи с теми, кто активно противостоял новому откровению. Некоторые внезапно заболевали загадочными болезнями, другие испытывали необъяснимые приступы паники и ужаса, третьи видели кошмарные видения, преследовавшие их днем и ночью. Словно сама реальность отторгала тех, кто отказывался принять ее новую форму. А в Ватикане, в личных покоях папы, на столе лежала карта мира, где появлялось все больше светящихся точек, центров трансформации, энергетических узлов, через которые сила инферно проникала в этот мир. Рим сиял ярче всех, став вторым после Хогвартса мощнейшим каналом между измерениями. Великое преображение набирало силу, и теперь у него было два лица – лицо молодого директора волшебной школы с шартрезовыми глазами и лицо пожилого понтифика с таким же неземным взглядом. Магия и вера – два пути к одной цели, два ключа к вратам между мирами. А где-то в глубине Хогвартса Малик улыбался, глядя на новую карту реальности, где тонкие линии соединяли Шотландию и Рим, создавая основу энергетической сети, которая вскоре должна была охватить весь земной шар. Возможно, даже не 7 лет, думал он. При такой скорости распространения трансформации возможно, гораздо раньше. И эта мысль наполняла его тихим удовлетворением существа, чей план развивается даже лучше, чем предполагалось изначально. После исторической проповеди Папы Римского мир изменился навсегда. Новостные каналы всех стран освещали невероятные события, разворачивающиеся на их глазах, пытаясь осмыслить происходящее с разных точек зрения. Мировые новости. Специальный выпуск. Италия, Рим, Райневс. Невероятное событие, свидетелями которого стали сотни тысяч людей на площади Святого Петра, продолжает вызывать волны потрясения по всему миру. Чудесное исцеление Папы, его преображение и видение иного мира, которое наблюдали все присутствующие, уже названо величайшим религиозным феноменом современности. Итальянское правительство созвало экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию с беспрецедентным наплывом паломников. Рим буквально захлестнула волна верующих со всего мира. Гостиницы переполнены, временные лагеря разбиты в окрестностях города. Многие утверждают, что испытали собственные чудесные исцеления после благословения понтифика. Ученые из Ватиканской обсерватории сообщают о странных энергетических аномалиях, зафиксированных над базиликой Святого Петра во время проповеди. Специалисты затрудняются дать научное объяснение происходящему. Польша, Варшава, ТВП. Католическая Польша переживает настоящее религиозное возрождение. После обращения Святейшего Отца тысячи людей собираются в храмах днем и ночью. В Кракове и Чинстахове зафиксированы случаи массовых видений, верующие утверждают, что видели фигуры, похожие на ангелов с сияющими шартрезовыми глазами. Президент Польши объявил о созыве специальной комиссии из богословов и ученых для изучения феномена. По всей стране организованы паломничества в Рим. Многие католические священники сообщают о странных изменениях, некоторые из них утверждают, что начали видеть истинную природу прихожан в виде свечения разных оттенков. Однако не все воспринимают происходящее с энтузиазмом. Ряд консервативных теологов выразили обеспокоенность тем, что новая доктрина может противоречить традиционному учению церкви. США, Вашингтон, CNN. Америка разделилась в реакции на ватиканские события. Католические общины охвачены религиозным подъемом, в то время как протестантские деноминации выражают скептицизм. Конгресс запросил специальный брифинг от разведывательных служб относительно возможных объяснений феномена, наблюдавшегося в Риме. Некоторые технологические компании сообщают о странных сбоях в работе спутников и интернет-инфраструктуры во время проповеди Папы. Особенно интенсивные помехи наблюдались в районе Бостона и Нью-Орлеана, городов с сильными католическими традициями. Президент выступил с осторожным заявлением, призывая американцев сохранять спокойствие и уважать свободу вероисповедания друг друга. Между тем, в социальных сетях хэштег #VaticanRevelation стал самым популярным за всю историю Twitter, обогнав даже запуски космических кораблей и президентские выборы. Бразилия, Рио-де-Жанейро, Глоба. Крупнейшая католическая страна мира охвачена настоящей эйфорией. Миллионы бразильцев вышли на улицы в религиозных процессиях после исторической проповеди Папы. Статуя Христа Искупителя в Рио стала центром паломничества, где верующие сообщают о массовых видениях и исцелениях. Особое внимание привлекает феномен в Амазонии, где коренные племена, никогда не контактировавшие с цивилизацией, вдруг начали создавать ритуальные рисунки, изображающие фигуры с сияющими глазами, удивительно похожие на описание преображенного понтифика. Бразильская конференция епископов объявила о программе подготовки к новой эре, о которой говорил Святейший Отец. По всей стране строятся новые храмы с необычной архитектурой, включающие элементы, напоминающие те странные башни, что были видны в разрыве реальности над Ватиканом. Индия, Нью-Дели, НДТВ. Хотя католики составляют меньшинство в многоконфессиональной Индии, события в Риме вызвали широкий резонанс среди последователей всех религий нашей страны. Индуистские мудрецы отмечают удивительные параллели между видением, показанным папой, и древними описаниями высших миров в Ведах. В штате Керала, где проживает значительное христианское население, наблюдаются необычные природные явления, свечение воды в колодцах, странные узоры на полях, похожие на те символы, что появились во время Ватиканской проповеди. Некоторые йоги и духовные учителя утверждают, что всегда знали о существовании других измерений и приветствуют великое слияние миров, как они это называют. Другие предупреждают об опасности поспешных выводов и призывают к медитации и внутреннему поиску истины вместо слепой веры в внешние чудеса. Россия, Москва, Первый канал. Православная церковь выступила с официальным заявлением, призывая верующих к осторожности в оценке ватиканских событий. Патриарх подчеркнул важность сохранения традиционных христианских ценностей, но также отметил необходимость внимательного изучения новых духовных феноменов. Между тем, в нескольких монастырях Русской Православной Церкви наблюдаются явления, похожие на те, что происходит в католических храмах, странное свечение икон, необъяснимые видения, случаи исцелений. Особенно много сообщений поступает из древних монастырей с многовековой историей. Ученые из Российской Академии Наук сформировали исследовательскую группу для изучения аномалий. По словам академика Сергеева, мы наблюдаем беспрецедентные изменения в электромагнитном поле Земли, особенно интенсивные вокруг исторических религиозных центров. Япония, Токио, Инхака. Японское общество реагирует на глобальные религиозные события с характерной смесью технологического прагматизма и духовной открытости. Инженеры из ведущих технологических компаний разработали специальные приборы для регистрации необычных энергетических феноменов, подобных тем, что наблюдались в Риме. Синтоистские и буддийские лидеры отмечают усиление духовной активности в древних храмах. Некоторые монахи в Киото сообщают о видениях, в которых традиционные японские божества предстают в новой форме, с элементами, напоминающими описания из Ватиканской проповеди. Особый интерес вызывает реакция молодежи. Среди японских подростков стремительно распространяется новое артистическое движение, создающие работы, изображающие слияние миров и существ с сияющими шартрезовыми глазами. Некоторые утверждают, что получают инспирацию напрямую из иного измерения. Египет, Каир, Аллахрам. Реакция в исламском мире неоднозначна. Высокопоставленные улемы Аль-Асхара призывают к диалогу между религиями перед лицом явлений, которые могут указывать на фундаментальные изменения в духовной реальности. Некоторые исламские ученые отмечают сходство между видениями в Риме и описаниями Мираджа, ночного вознесения пророка Мухаммада. В древних мечетях Каира и Александрии наблюдаются странные световые феномены, особенно во время утренних молитв. Верующие сообщают о видениях, в которых священные тексты Корана предстают в новом свете, указывая на грядущее объединение духовных путей человечества. Между тем, более консервативные исламские группы выражают обеспокоенность, называя происходящее великим испытанием веры. Они призывают мусульман крепче держаться традиционных учений и остерегаться иллюзий, даже если они кажутся чудесными. Израиль и Иерусалим. Ченнел 12. Иерусалим, священный для трех авраамических религий, стал центром необычайных явлений. У стены плача, в церкви гроба Господня и на храмовой горе одновременно наблюдались странные световые эффекты, свидетели описывают их как занавес из синего пламени, ненадолго окутавший священные места. Раввины, христианские священники и мусульманские имамы провели беспрецедентную совместную встречу для обсуждения происходящего. По словам главного раввина, мы стоим перед явлениями, которые могут указывать на наступление мессианской эры, предсказанной всеми нашими традициями, хотя и в различных формах. Особое внимание привлекает феномен в пустыне Негев, где археологи обнаружили древние рукописи, содержащие символы, удивительно похожие на те, что появились над Ватиканом во время знаменитой проповеди. Китай, Пекин, ЦЦТВ. Китайские власти сохраняют официальную сдержанность в оценке глобальных религиозных феноменов, подчеркивая важность научного подхода к необъяснимым явлениям. Специальная комиссия Академии наук КНР изучает данные, полученные со спутников наблюдения во время ватиканских событий. Тем не менее, в провинциях с заметным христианским населением, особенно в Хэбэе и Чжицзяне, отмечается значительный рост религиозной активности. Местные католические общины сообщают о видениях и необычных явлениях, схожих с наблюдаемыми в других частях мира. Интересно, что даосские и буддийские монастыри также сообщают о странных феноменах. Монахи в Уданшане утверждают, что древние медитативные практики внезапно стали давать новые результаты, позволяя практикующим видеть слои реальности, прежде скрытые от человеческого восприятия. Австралия, Сидней, АПЦ. Австралийское общество, известное своим прагматизмом, разделилось в реакции на глобальные духовные феномены. Научное сообщество страны активно исследует необычные атмосферные явления, наблюдаемые над Сиднейской гаванью и Улуру со времени Ватиканской проповеди. Аборигенные старейшины выступили с заявлением, что время сновидений меняется, открывая новые пути между мирами. По их словам, священные места австралийского континента всегда были порталами между различными уровнями реальности, и теперь эти порталы становятся более активными. Местные католические и англиканские общины сообщают о феноменах, подобных тем, что наблюдаются в других частях мира. В сельских районах фермеры фиксируют странные световые явления над полями и необычное поведение животных, особенно во время восхода и заката. Гватемала, Гватемала-Сити, Принса-Либре. В сердце земли майя происходит событие, которые местные духовные лидеры связывают с великим космическим циклом, предсказанным их предками. Древние пирамиды в Тикале и Эль-Мирадере стали местами паломничества, где люди сообщают о видениях существ с сияющими глазами, спускающихся с неба. Католическое большинство Гватемалы активно откликнулось на призыв папы к принятию новой эры. Синкретические религиозные практики, соединяющие христианство и верование майя, переживают невиданный подъем. Местные шаманы утверждают, что всегда знали о существовании других измерений, и теперь время великого слияния наконец наступило. Особое внимание привлекает феномен в регионе Питин, где над древними храмами майя наблюдаются странные атмосферные явления, похожие на северное сияние, но с преобладанием синих и золотистых оттенков. ЮАР, Йоханнесбург, САПЦ, африканский континент, с его богатыми духовными традициями, особенно интенсивно реагирует на глобальные религиозные феномены. В Южной Африке, где христианство сосуществует с традиционными верованиями, наблюдается синтез реакций. Церковные лидеры и шаманы Сангома одинаково сообщают о видениях и предзнаменованиях. В провинции Квазулу-Натал и Восточном Кейпе зафиксированы массовые случаи духовного пробуждения, когда люди внезапно начинают говорить о других мирах и измерениях. Некоторые утверждают, что могут видеть тонкую ткань реальности и существ, обычно невидимых человеческому глазу. Особый интерес представляет реакция в местах, считающихся священными в различных африканских традициях. Над Столовой горой и в долине реки Лимпопо наблюдаются странные световые явления, которые местные жители описывают как танец духов между мирами. Эти новостные репортажи из разных уголков мира отражали лишь поверхностную картину начинающейся глобальной трансформации. В то время как многие встречали перемены с энтузиазмом и надеждой, другие испытывали тревогу и сомнения. Но независимо от реакции, одно становилось ясно всем: мир уже никогда не будет прежним. Великое преображение началось, и каждый день приносил новые свидетельства того, что границы между реальностями истончаются, готовясь к окончательному слиянию миров. Глава 18. Утро встретило Гарри Поттера яркими солнечными лучами, проникавшими сквозь высокие окна его новой комнаты в Хогвартсе. Он все еще не мог привыкнуть к мысли, что теперь это его дом, настоящий волшебный замок вместо чулана под лестницей у Дурслей. События последних дней казались нереальными, словно прекрасный сон, от которого он боялся проснуться. Мальчик сел на кровати, протирая глаза. Его новые очки, которые профессор Лав заменил вместо старых, склеенных скотчем, лежали на прикроватной тумбочке. Даже эта маленькая деталь, идеально подходящие очки, казалась Гарри чудом. Он привык довольствоваться объедками с дурслиевского стола, поношенной одеждой Дадли и постоянными упреками, а теперь стук в дверь прервал его размышления. «Доброе утро, Гарри! Можно войти?» – раздался мелодичный женский голос. «Да-да, конечно», – ответил мальчик, быстро надевая очки. Дверь отворилась, и в комнату вошла Беллатрикс в своем человеческом облике, высокая женщина с длинными темными волосами и удивительно яркими голубыми глазами. Сегодня она была одета в элегантное платье глубокого синего цвета, подчеркивающее ее стройную фигуру. «Как спалось в первую ночь в Хогвартсе?» – спросила она с легкой улыбкой, в которой проскользнуло что-то почти материнское, выражение, которое прежняя Беллатрикс Лестрингш никогда не смогла бы изобразить искренне. «Замечательно, мэм», — ответил Гарри, все еще немного робея перед этой странной женщиной, от которой исходило ощущение скрытой силы. «Это самая удобная кровать, на которой я когда-либо спал». Что-то промелькнуло во взгляде Беллатрикс, точно искра гнева, но не направленного на него. Она быстро справилась с эмоцией и улыбнулась шире. «Пожалуйста, называй меня просто Белла, и поторапливайся на завтрак. Сегодня у тебя особенный день, первый урок магии». Гарри почувствовал, как сердце забилось быстрее от волнения и предвкушения. «Настоящий маги, с палочкой», Беллатрикс загадочно улыбнулась. «Гораздо интереснее, Гарри. Профессор Лав покажет тебе магию, о которой ты даже не мог мечтать. Магию, которая приходит из самой глубины твоего существа, а не из простой деревянной палочки». Через полчаса, наспех позавтракав в большом зале, где кроме него было лишь несколько ранних пташек учеников, Гарри следовал за Беллатрикс по извилистому коридору, ведущему в восточное крыло замка. Они остановились перед высокой дубовой дверью с замысловатой резьбой, изображающей созвездия и планеты. Белла трижды постучала, и дверь бесшумно открылась сама собой, открывая просторную круглую комнату с высоким потолком, напоминающим небосвод. В центре комнаты стоял профессор Лов, а вокруг него на полу светился замысловатый узор, нарисованный серебристым порошком. «А, Гарри!» — поприветствовал его профессор с мягкой улыбкой. «Входи, не стесняйся. Сегодня ты сделаешь первый шаг на пути к истинной магии». Гарри нерешительно переступил порог, чувствуя, как воздух в комнате пульсирует странной энергией, словно само пространство было живым и дышащим. «Что это за комната, сэр?» — спросил он, озираясь. «Это комната стихии», — ответил Сахиби, делая приглашающий жест рукой. «Одно из немногих мест в замке, где границы между мирами особенно тонки. Идеальное место для твоего первого урока». Беллатрикс закрыла дверь и осталась стоять у стены, молчаливо наблюдая за происходящим. «Прежде чем мы начнем, Гарри», — сказал Сахиби, указывая мальчику на небольшую подушку в центре светящегося узора, «я хочу, чтобы ты понял разницу между тем, что обычно считается магией в волшебном мире, и тем, чему мы собираемся тебя учить». Гарри сел на подушку, скрестив ноги, и внимательно посмотрел на профессора. За свою короткую жизнь он научился хорошо слушать, это был один из способов выживания у Дурслей. Сахиби снял свои антрацитовые очки, и Гарри снова увидел удивительное синее пламя, горящее в глазах профессора. В отличие от их первой встречи, когда это зрелище заставило его вздрогнуть, сейчас мальчик испытывал лишь восхищение. Традиционная магия, которую учат в Хогвартсе, начал Сахиби, медленно обходя Гарри по кругу, основана на использовании внешних инструментов, палочек, заклинаний, зелий. Она действует через приказы окружающему миру, заставляя его подчиняться воле волшебника. Он остановился и простер руку. Над его ладонью возникла маленькая сфера синего пламени, плавно вращающаяся и пульсирующая, словно живое существо. Но истинная магия, глубинная магия, исходит изнутри тебя. Она не заставляет мир подчиняться, она гармонирует с ним, сливается с ним, становится с ним единым целым. Гарри, завороженный, смотрел на синее пламя. Оно казалось одновременно и невероятно мощным, и удивительно мирным. «Я смогу создавать такой же огонь?» – спросил он с благоговением. Сахиби улыбнулся, и пламя над его ладонью приняло форму маленькой птички, которая сделала круг над головой Гарри, прежде чем рассыпаться на множество искорок. «Со временем, да, но каждый находит свой собственный путь к истинной магии. Твое пламя может отличаться от моего, как и твой путь будет уникальным». Профессор опустился на колени напротив Гарри, так что их глаза оказались на одном уровне. «Сейчас я хочу, чтобы ты закрыл глаза и сосредоточился на своем дыхании. Просто следи за тем, как воздух входит и выходит. Ничего больше». Гарри послушно закрыл глаза, чувствуя легкое разочарование от того, что вместо захватывающих заклинаний ему предлагают просто дышать. Но он помнил, как дядя Вернон наказывал его за любые вопросы, поэтому решил молча следовать инструкциям. Вдох-выдох мягко направлял его Сахиби. «Почувствуй, как с каждым вдохом тебя наполняет энергия, с каждым выдохом уходит напряжение». Голос профессора становился все более гипнотическим, проникая, казалось, прямо в сознание Гарри. Мальчик почувствовал, как его тело постепенно расслабляется, а мысли замедляются. «Теперь направь внимание внутрь себя», — продолжал Сахиби, — «в самый центр твоего существа. Там, глубоко внутри, находится источник твоей магии, твое магическое ядро. Попробуй увидеть его мысленным взором». Гарри сосредоточился, пытаясь представить что-то похожее на ядро. В его воображении возникло нечто тускло светящееся, окруженное темным коконом, словно закупоренная бутылка с мерцающим содержимым. «Я, кажется, вижу его», — неуверенно произнес мальчик. «Но оно как будто в клетке». Он услышал, как Беллатрикс резко втянула воздух, а Сахиби издал тихий, но очень серьезный звук. «Это результат подавления твоих магических способностей», — объяснил профессор. «Годы, проведенные с людьми, которые боялись и отрицали магию, создали барьеры вокруг твоего истинного потенциала». Гарри почувствовал укол разочарования. «Значит, он все-таки поврежден, неполноценен, даже в волшебном мире он будет отставать от других?» «Не волнуйся», — мягко сказал Сахиби, словно читая его мысли. «Эти барьеры можно разрушить. Именно этим мы и займемся сегодня». Профессор положил ладонь на лоб Гарри, и мальчик почувствовал странное тепло, разливающееся от места прикосновения по всему телу. «Я помогу тебе найти свою истинную силу, Гарри, но знай, это может быть не совсем приятно. Когда магия, долго находившаяся в заточении, вырывается на свободу, она часто бурлит и клокочет, как река после прорыва дамбы. Ты готов к этому?» Гарри глубоко вдохнул и кивнул, не открывая глаз. «Я готов, профессор. Очень хорошо. Теперь представь, что барьеры вокруг твоего магического ядра начинают таять, как лед под лучами солнца. С каждым твоим вдохом они становятся все тоньше, все прозрачнее». В своем внутреннем видении Гарри увидел, как темный кокон вокруг его магического ядра действительно начинает истончаться. Но процесс шел медленно, словно что-то сопротивлялось. «Думаю, ему нужна более сильная поддержка», — произнесла Беллатрикс из своего угла. «Возможно, совместная работа?» «Ты права», — согласился Сахиби после секундного размышления. «Подойди к нам, Белла». Гарри услышал легкие шаги и почувствовал, как вторая ладонь легла ему на затылок. От прикосновения Беллатрикс исходило иное тепло, не такое мягкое и обволакивающее, как от Сахиби, а более интенсивное, почти обжигающее, но не причиняющее боли. «Теперь представь, Гарри», — продолжил Сахиби, — «что твое магическое ядро купается в синем и золотом пламени. Пламя не обжигает его, а очищает, освобождает от всех преград и ограничений». Гарри сосредоточился, и внезапно что-то щелкнуло в его сознании. Кокон вокруг магического ядра начал стремительно таять, и яркий свет вырвался наружу, заполняя все его существо. В реальном мире Сахиби и Беллатрикс увидели, как вокруг Гарри образовалось сияние, не синее, как у них, а изумрудно-зеленое, точно такого же оттенка, как его глаза. Серебристый узор на полу вспыхнул, резонируя с пробуждающейся магией мальчика. «Невероятно!» – прошептала Беллатрикс. «Такая чистая, нетронутая сила. И этот цвет, цвет жизни и возрождения», – кивнул Сахиби. «Очень редкий оттенок магического спектра. Последний раз я видел такой цвет в древних храмах Египта, в магических записях о воскрешении и вечной жизни». Гарри, погруженный в свое внутреннее путешествие, едва слышал их слова. Он чувствовал, как внутри него растет и ширится что-то огромное, необъятное, словно сам замок внезапно оказался заключен в его груди. Это было одновременно пугающе и восхитительно. «Я не знаю, как это контролировать», — выдохнул он, чувствуя, как энергия бурлит и рвется наружу. «Не пытайся контролировать ее, Гарри», — ответил Сахиби. «По крайней мере, пока. Позволь ей течь свободно. Позволь ей найти свой собственный путь». Гарри расслабился, перестав сопротивляться потоку энергии. В тот же миг зеленое сияние вокруг него вспыхнуло с новой силой, и в комнате начали происходить удивительные вещи. Предметы поднялись в воздух, книги на полках раскрылись и их страницы зашелестели, словно от сильного ветра, стеклянные флаконы запели тонкими, хрустальными голосами. «Прекрасно», — произнес Сахиби, не делая попыток остановить этот хаос. «Пусть твоя магия выплеснется, очистится от годами накопленного напряжения». Гарри открыл глаза и ахнул, увидев, что происходит вокруг. Но больше всего его поразили собственные руки. Они светились изнутри, окруженные изумрудной аурой. Он поднял взгляд и встретился глазами с Сахиби. «Это все я делаю?» – спросил он с трепетом. «Да, Гарри», – кивнул профессор. «Это твоя истинная сила, освобожденная от оков. То, чем ты действительно являешься под слоями страха и сомнений, навязанных тебе с детства». Постепенно буря стала утихать. Предметы медленно опустились на свои места, свечение вокруг Гарри стало менее интенсивным, хотя полностью не исчезло. Мальчик чувствовал себя странно, словно пробежал много километров и одновременно хорошо выспался, усталым и освеженным одновременно. «Я чувствую все», — произнес он, озираясь. «Замок, деревья за окном, птиц в небе. Как будто все вокруг стало частью меня. Это и есть истинная магия, Гарри», — сказала Беллатрикс, опускаясь рядом с ним на колени. «Не разделение, а единение. Не господство над миром, а гармония с ним». Сахиби сел напротив, его синие глаза светились с особой интенсивностью. «Это был только первый шаг», — сказал он. «Впереди долгий путь, но ты уже доказал, что достоин по нему идти. Что будет дальше?» — спросил Гарри, все еще зачарованный зеленым светом, окутывающим его руки. «Дальше мы научим тебя направлять эту силу», — ответил Сахиби. «Формировать ее волей, воплощать в конкретные действия. Но это будет завтра. А сегодня я хочу, чтобы ты привыкал к своей магии, чувствовал ее, позволял ей течь свободно. Он встал и протянул руку, помогая Гарри подняться. «Белла покажет тебе особое место в запретном лесу, поляну, где энергия Земли особенно сильна. Проведи там несколько часов, просто ощущая мир вокруг, позволяя своей магии взаимодействовать с природой». Беллатрикс кивнула и легко поднялась на ноги. «Это волшебное место, Гарри. Там даже обычные волшебники чувствуют усиление своих способностей. А для тебя, с твоей особой связью с жизненной силой, оно станет настоящим откровением». Гарри посмотрел на своих новых наставников с благодарностью и волнением. Всего несколько дней назад он был никем, всего лишь нелюбимым племянником в доме дяди и тети. А теперь перед ним открывались двери в мир, который он даже не мог себе представить. «Спасибо вам», — искренне произнес мальчик, — «за все это. За то, что нашли меня, забрали из того места. За то, что показываете мне настоящее волшебство. Это только начало, Гарри Поттер», — мягко улыбнулся Сахиби. «Только начало твоего пути к истинному величию». Когда они с Беллатрикс покинули комнату стихии и направились к запретному лесу, Гарри чувствовал, как замок говорит с ним, не словами, а ощущениями, образами, мягкими касаниями к его сознанию. Словно древнее здание признавало в нем родственную душу, дитя магии, вернувшееся домой. И впервые в своей жизни Гарри действительно чувствовал, что нашел свой настоящий дом. Запретный лес встретил Гарри и Беллатрикс с мягким шелестом листвы и теплыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь кроны деревьев. Вопреки своему пугающему названию, лес в этот летний день казался приветливым и полным жизни. «Разве нам не запрещено ходить в запретный лес?» – осторожно спросил Гарри, вспомнив мимолетное замечание профессора Малика во время их первой встречи. Беллатрикс улыбнулась, и ее улыбка придала ей удивительно юный вид. «Обычным ученикам, да», — ответила она, легко перешагивая через поваленное дерево. «Но ты, Гарри, необычный ученик, и правила Хогвартса, скажем так, они меняются вместе со всем остальным миром». Они шли по едва заметной тропинке, которая, казалось, появлялась перед ними и исчезала за их спинами. Гарри чувствовал, как зеленое сияние вокруг его рук то усиливается, то ослабевает в такт с пульсацией жизненной силы леса. «Я словно слышу голоса», — прошептал он, боясь спугнуть странное ощущение. «Но не слухом, а я не знаю, как объяснить». «Ты слышишь их своей магией», — кивнула Беллатрикс. «Голоса деревьев, животных, самой земли. Это редкий дар, Гарри. Большинству волшебников требуются годы медитаций, чтобы достичь такого уровня восприятия». Тропинка вывела их на просторную поляну, залитую золотистым солнечным светом. В центре поляны находился идеально круглый пруд с водой такой прозрачной, что казалось, можно разглядеть каждую песчинку на дне. Вокруг пруда росли странные серебристые цветы, которых Гарри никогда прежде не видел. «Это поляна единства», — сказала Беллатрикс, останавливаясь у края пруда. «Одно из самых магически насыщенных мест Хогвартса. Даже основатели школы приходили сюда, чтобы восстановить силы и найти вдохновение». Она указала на цветы. «Это лунные лилии. Они цветут одновременно и в нашем мире, и в мире Инферно. Их аромат помогает успокоить разум и открыть сознание для новых возможностей». Гарри осторожно присел рядом с серебристыми цветами и глубоко вдохнул их нежный аромат. Запах был одновременно знакомым и совершенно инородным, словно сочетание горного воздуха, морской свежести и какой-то незнакомой, но удивительно приятной пряности. В тот же миг он почувствовал, как зеленое сияние вокруг его рук усилилось, расширилось, охватывая теперь все его тело. «Что происходит?» — спросил он, с удивлением глядя на свои светящиеся руки. «Твоя магия резонирует с энергией этого места», — объяснила Беллатрикс, опускаясь на траву рядом с ним. «Позволь этому происходить, Гарри, не сопротивляйся, просто ощущай». Гарри закрыл глаза и позволил себе полностью погрузиться в новые ощущения. Он чувствовал, как его сознание расширяется, охватывая всю поляну, весь лес, а затем, словно поднимаясь над ним, всю территорию Хогвартса. Он ощущал множество жизней вокруг, от крошечных насекомых до величественных кентавров на дальнем краю леса, а затем он почувствовал еще что-то, словно теплое прикосновение к самому сердцу. Это было так знакомо, так правильно, словно объятие, которого он ждал всю жизнь. «Мама», — прошептал он, не открывая глаз. «Папа», Беллатрикс, наблюдавшая за ним, резко втянула воздух. «Ты чувствуешь их?» – тихо спросила она. «Не знаю», – честно ответил Гарри. «Просто такое ощущение, будто кто-то обнимает меня изнутри. Кто-то, к кто очень любит меня». Беллатрикс смотрела на мальчика с выражением, которое было бы невозможно представить на лице прежней Беллатрикс Лестриндж, смесь нежности, удивления и какой-то глубокой, почти первобытной радости. «В этом месте грань между мирами тонка», — произнесла она, — «не только между нашим миром и Инферно, но и между миром живых и тем, что за его пределами. Возможно, частицы душ твоих родителей действительно могут дотянуться до тебя здесь». Гарри почувствовал, как слезы наворачиваются на глаза, но не стал их сдерживать. Впервые за свою жизнь он плакал не от боли или обиды, а от полноты чувств, от ощущения любви, которое, казалось, заполняло каждую клеточку его существа. Они провели на поляне весь день. Беллатрикс учила его простым дыхательным упражнениям, которые помогали стабилизировать поток магии, показывала, как чувствовать энергетические потоки Земли и направлять их. Гарри оказался удивительно восприимчивым учеником, его природная интуиция, освобожденная от оков подавления, расцветала на глазах. К вечеру, когда закатное солнце окрасило поляну в золотисто-розовые тона, Гарри уже мог по желанию усиливать или приглушать сияние вокруг своих рук, направлять поток энергии в землю, заставляя цветы расти быстрее, или в воду, создавая причудливые узоры на ее поверхности. «Ты делаешь потрясающие успехи», — сказала Беллатрикс, когда они возвращались к замку. «Большинству взрослых волшебников требуются недели, чтобы научиться тому, что ты освоил за один день». Гарри смущенно улыбнулся. Он все еще не привык к похвале. В доме Дурсли любое его достижение либо игнорировалось, либо приписывалось случайности или обману. «Это потому, что вы хорошо учите», — ответил он. Беллатрикс рассмеялась, и ее смех напоминал перезвон серебряных колокольчиков, ничего общего с тем безумным хохотом, которым когда-то славилась темная волшебница. «И скромный к тому же», — сказала она. «Нет, Гарри, дело в твоем уникальном даре, в твоей способности соединяться с сущностью магии напрямую, без посредников и ограничений». Они вышли из леса и увидели Хогвартс, величественно возвышающийся на фоне заката. Окна замка горели теплым светом, приветствуя возвращающихся домой. «Домой», — прошептал Гарри, глядя на замок с выражением чистого восторга. «Я иду домой». Следующие дни превратились для Гарри в калейдоскоп новых открытий, впечатлений и, самое главное, ощущений, счастья, принадлежности, безопасности. Впервые в жизни он просыпался с улыбкой, с нетерпением ожидая нового дня, а не со страхом перед очередными придирками и оскорблениями. Сахиби и Беллатрикс ежедневно занимались с ним, обучая основам новой магии. Профессор Лов объяснял теорию, рассказывал о структуре реальности, о тонких связях между мирами, о том, как воля волшебника может изменять саму ткань бытия. Беллатрикс же фокусировалась на практике, показывала конкретные техники, упражнения, помогала Гарри установить контроль над его стремительно растущей силой. Постепенно в замок прибывали и другие ученики, те, кого профессор Малик отобрал для ранней адаптации к новой программе. Среди них были дети из магических семей, которые проявили особую восприимчивость к энергии Инферно, и маглорожденные с редкими магическими дарами. Гарри подружился со многими из них, но особенно близок стал с девочкой по имени Луна Лавгуд, странной, мечтательной блондинкой, которая, казалось, с рождения видела то, что было скрыто от обычных глаз. «Твоя аура очень красивая, Гарри», — сказала она при их первой встрече. «Зеленая, как молодые листья весной, с золотыми искрами. Это значит, что ты несешь в себе большие перемены». В обычной ситуации Гарри смутился бы от таких слов, но теперь, когда его восприятие расширилось, он сам видел ауры людей и понимал, о чем говорит Луна. Ее собственная аура была серебристо-голубой, как лунный свет на воде, с радужными переливами на краях. «А твоя похожа на звездное небо», — ответил он, — «как будто в тебе заключена целая вселенная». Они часто проводили время вместе, исследуя замок, делясь открытиями, обсуждая странные и прекрасные явления, которые становились все более частыми по мере того, как трансформация Хогвартса продолжалась. Стены, покрытые причудливыми светящимися узорами, портреты, чьи обитатели теперь могли выходить из рамы и общаться с учениками как трехмерные проекции, лестницы, которые не просто двигались, а плавно трансформировались, изменяя саму пространственную геометрию замка. Однажды вечером, когда Гарри и Луна сидели на астрономической башне, наблюдая за необычным явлением, слиянием звезд в новые созвездия, мальчик внезапно осознал, насколько изменилась его жизнь за эти короткие недели. «Знаешь», — сказал он, глядя на звездное небо, где созвездие Ориона медленно перестраивалось в совершенно новую конфигурацию, «иногда я боюсь, что проснусь и окажусь снова в чулане под лестницей, что все это — просто сон». Луна повернулась к нему, ее серебристые глаза в полумраке казались почти светящимися. «Нет, Гарри», — мягко ответила она, — «это не сон, или, может быть, все как раз наоборот, ты проснулся от долгого кошмара и наконец увидел реальность такой, какой она всегда должна была быть». Гарри задумался над ее словами. Возможно, она была права. Может быть, жизнь у Дурслей, годы одиночества и страха, вот что было ненормальным, искаженным, ненастоящим. А это, Хогвартс, магия, друзья, наставники, которые действительно заботятся о нем, и есть истинная реальность. «Кстати, ты заметил?» — спросила Луна, указывая на его руки. Гарри опустил взгляд и увидел, что тонкое зеленое сияние, которая теперь постоянно окружала его, изменилась. В нем появились золотистые нити, плавно переплетающиеся с изумрудным светом, создавая удивительный узор. «Это значит, что твоя магия эволюционирует», — объяснила Луна, — «синтезирует новые качества». Профессор Малит говорит, что такое происходит, когда волшебник находит свое истинное призвание, свое место в мире. «Свое место в мире», — эхом повторил Гарри, разглядывая переливы света на своих ладонях. «Да, пожалуй, так оно и есть». Однажды утром Сахиби предложил Гарри нечто особенное, возможность связаться с его родителями через тонкую грань между мирами. Не просто почувствовать их присутствие, как на поляне единства, а действительно увидеть, услышать их голоса. «Это очень сложный и энергетически затратный ритуал», — предупредил профессор. «Мы сможем удерживать контакт лишь несколько минут, но я чувствую, что ты готов к этому опыту». Они собрались в комнате стихии, Сахиби, Беллатрикс, Гарри, к удивлению мальчика, сам директор Малик. Комната была приготовлена для особого ритуала, в центре светящегося узора на полу теперь находился неглубокий бассейн с серебристой жидкостью, похожий на ртуть, но светящийся изнутри мягким перламутровым светом. «Это зеркало душ», — объяснил Малик, указывая на бассейн. «Оно позволяет на короткое время истончить вуаль между миром живых и тем, что за его пределами». Директор выглядел особенно внушительно сегодня, его шартрезовые глаза светились ярче обычного, а вокруг его фигуры колебалась легкая синеватая марева, словно ореол неземной энергии. «Гарри», — мягко сказал он, кладя руку на плечо мальчика, — «то, что ты увидишь и почувствуешь, может быть очень эмоционально, но помни, это настоящий дар, возможность, которой не было у волшебников с древнейших времен. Цени каждое мгновение». Гарри молча кивнул, не в силах произнести ни слова от волнения. Увидеть родителей, то, о чем он мечтал всю свою сознательную жизнь. Даже в самых смелых фантазиях он не представлял, что это возможно. Ритуал начался. Сахиби и Беллатрикс встали по разные стороны от бассейна, соединив руки над серебристой поверхностью. Малик занял позицию позади Гарри, положив ладони ему на плечи. «Закрой глаза, Гарри», — тихо сказал директор. «Почувствуй, как твоя магия соединяется с нашей, как образуется мост между мирами. Представь своих родителей, не как фотографии, а как живых людей, любящих тебя, ждущих встречи с тобой». Гарри послушно закрыл глаза, сосредотачиваясь на образе родителей. Проблема была в том, что он почти не помнил их, лишь смутные ощущения, обрывки воспоминаний, похожие на сны. Но постепенно, под мягким руководством Малика, образы стали проясняться, обретать форму и цвет. Он почувствовал, как его собственная магия, зеленое сияние с золотыми нитями, сплетается с синим пламенем Сахиби, кристальным светом Беллатрикс и многослойным, сложным сиянием Малика, создавая единый поток энергии, устремленный куда-то за пределы обычной реальности. «Открой глаза, Гарри», — произнес голос Малика, и мальчик почувствовал, как странная вибрация прошла через все его тело. «Смотри». Гарри медленно открыл глаза и едва не закричал от изумления и восторга. Поверхность зеркала душ больше не была серебристой, она превратилась в окно, через которое он видел две фигуры, окруженные мягким золотистым светом. Его родители, молодые, красивые, такие настоящие, Лили с ее изумрудными глазами, точно такими же, как у него, и длинными рыжими волосами. Джеймс, в котором Гарри с удивлением узнал многие свои черты, непослушные черные волосы, форму лица, даже манеру стоять. «Мама, папа», — прошептал он, не в силах поверить своим глазам. «Гарри», голос Лили, мелодичный и теплый, словно летний ветерок, «наш дорогой мальчик». «Сынок», Джеймс смотрел на него с гордостью и нежностью, которые Гарри никогда раньше не видел, обращенные на себя. «Ты так вырос, это правда вы?» Гарри чувствовал, как слезы текут по его щекам, но не обращал на них внимания. «Вы действительно здесь?» «Не совсем здесь», мягко ответила Лили. «Мы в другом месте, Гарри, но благодаря особой магии, мы можем видеть и говорить с тобой сейчас. Мы всегда с тобой, сынок», добавил Джеймс, «всегда наблюдаем за тобой, всегда любим тебя. Просто обычно ты не можешь нас видеть или слышать». Гарри хотел сказать так много, спросить о стольких вещах, но слова застревали в горле. Все, что он смог, это прошептать. «Я скучал по вам всю жизнь. Мы знаем, милый», Лили протянула руку, словно пытаясь дотронуться до сына через барьер между мирами. «И нам так жаль, что тебе пришлось жить у Петунии и ее ужасного мужа. Это не то, что мы хотели для тебя. Но теперь ты в Хогвартсе», сказал Джеймс с улыбкой, «в самом удивительном месте на земле, и мы видим, что у тебя появились отличные наставники». Его взгляд на мгновение переместился за спину Гарри, где стоял Малик, и мальчику показалось, что между его отцом и директором произошел какой-то безмолвный обмен. «У тебя особый дар, Гарри», — продолжила Лили. «Дар, который передавался в моей семье из поколения в поколение, хотя долгое время оставался скрытым. Способность видеть истинную природу вещей, соединяться с самой сущностью магии. Профессор Лов называет это магическим резонансом», — сказал Гарри. «Он говорит, что это очень редко встречается». «Так и есть», — кивнул Джеймс. «И ты должен развивать этот дар, сынок. Особенно сейчас, когда мир меняется, когда грань между реальностями становится тоньше. Нам нужно сказать тебе кое-что важное, Гарри», — Лили наклонилась ближе. Ее глаза светились любовью и тревогой одновременно. «Времени мало, а это очень важно». Гарри подался вперед, боясь пропустить хоть слово. «Ты особенный, Гарри», — сказала Лили. «Не только из-за твоего дара. Есть пророчество о тебе и Волан-де-Морте». Гарри вздрогнул, услышав это имя. Хотя его наставники не скрывали от него историю покушения Темного Лорда и гибели его родителей, они старались не акцентировать на этом внимание, не желая травмировать мальчика. «Какое пророчество?» – спросил он. «Оно говорит, что ты имеешь силу, способную победить Темного Лорда», – ответил Джеймс. «Силу, которой он не знает и не понимает». «Любовь», – мягко добавила Лили. «Это любовь, Гарри. Моя любовь, которая защитила тебя той ночью, и твоя собственная способность любить, сопереживать, видеть красоту в мире».